Глава 6. Человек с золотым пистолетом. Сцена 9.2. Подвал. Инт. Актеры Тадаев, Чебиров, мама Лианы, Лиана, старик первый, старик второй. Массовка. Старушка. Люди разного возраста. Шестеро. Реквизит. Матрасы, одеяло, бочка дерев, тазы разные, ведра, стулья, ящики, кукла Барби. Группа начала собираться на 8-й день. Миша ждал своих перед гостиницей. Рядом курили МЧСники. На всякий случай, вдруг быстро надо что-то решить. На самом деле им было просто интересно увидеть людей, которые снимают кино не так, как директор Клименко, бла-бла-бла, спасите, помогите, а по-настоящему, руками. Миша это только приветствовал. Пусть знакомится поскорее. Все-таки 3 недели вместе работать. Ну и сами по себе осетинские МЧСники ему откровенно нравились. Люди мирной профессии, эти дядьки хорошо повоевали и при необходимости могли еще. Чувствовалась в них сила воли, как у пиротехника. Группа подъезжала по частям, сегодня ждали основной костяк. Миша уже знал, что они приземлились в Беслане и их везут на нескольких пазиках. Борт приходит утром часов в 11, расстояние 300 километров через перевал, да плюс 2 часа на границе, то есть часа к 5-6 надо встречать. Первый автобус выкатился на площадь, встал, открыл дверь, и Миша поймал себя на том, что улыбается. Ну вот они, родные. Операторы, светики раздолбая, звукарь, вечно задумчивый, Гоша с Пашей, молодые помощники пиротехника, которые, в отличие от него, страшно любят все взрывать. И тут из автобуса вышло нечто. Высокие сапоги, зауженные джинсики с кожаными вставками, парка с капюшоном, но главное, ой, мама, оно было заметно нагримировано. Кукольное личико казалось чуть-чуть надменным и слегка удивленным. «Ну почему вы не бежите ко мне с букетами?» Из-под аккуратной волнистой челки глядели подведенные глаза, а пухлые чувственные губки были поддуты ботоксом. «Нет, не девочка». МЧСники, небось, и не подозревали, что их, видавших разные виды, так легко ошарашить, прям до остолбенения. Замминистра МЧС, бритый наголо, кавалер высшей боевой награды республики, пробегавший всю войну с автоматом, едва не уронил сигарету. Повернулся к Мише и сдавленным голосом спросил: «Это что?» «Мужики», — сказал Миша тоже сдавленным голосом, — «спокойствие, только спокойствие. Так я тебе прямо и сказал. Это что?» — подумал он и проглотил комок в горле. «Это художник по гриму», — сообщил Миша по возможности твердо. «Не обращайте внимания, у него профессиональная деформация. Я сейчас и быстро пошел вперед». Нечто бросило на него оценивающий взгляд и сочло, кажется, внушающим уважение. «Значит так», — сказал Миша, — «слушай, в общем, ты после 21 часа из гостиницы не выходи». «А почему?» — удивилось нечто. «Украдут». Нечто поглядело на Мишу сукоризной, потом бросило взгляд на МЧСников, что-то для себя уяснило и кивнуло грустно. «Ну ладно, вот спасибо», — подумал Миша. «Ребята, а давайте ко мне», — позвал он. Группа быстро подтянулась к нему и даже как бы построилась. Затылком Миша почувствовал одобрительное внимание МЧСников. Звал он людей, конечно, не ради этого, но все равно записал себе лишний плюс. Пусть увидят, что у нас какая-никакая дисциплина, пусть знают, что мы управляемые, то есть нормальные. Миша вглядывался в лица, те улыбались и даже подмигивали. Он многих в группе знал давно, и его тут знали. Правда, новыми для него были важные персоны — режиссер и оператор-постановщик. Про режиссера Миша сказали, что он талантливый, профессиональный и вменяемый, проблем с ним не будет, а про операторов, что тот служил в спецназе и, как минимум, знает, не надо ставить камеру перед орудием и позади РПГ. Это по нынешним временам уже было неплохо. «Значит так, ребята, вы люди взрослые, поэтому рассчитываю на внимание и понимание. Война прошла недавно. Что тут валяется под ногами, не знает никто, включая Господа Бога. Поэтому с асфальтированных дорог не сходить. А если сходить, то сначала спросить меня. Если меня нет, то подождать, либо спросить того, кого я вам дал в качестве сопровождающего или назначил ответственным. Поняли?» «Поняли». «Руками ничего не трогать. А если трогать, то смотри пункт первый. Если придет кто-то с дурацкими вопросами, сразу звонить мне. Если у вас появятся дурацкие вопросы, тоже звонить мне. Я ваш консультант по дурацким вопросам. Это ясно?» «Ясно». «За базаром следить. Местных по маме не посылать. К местным барышням не клеиться. Потому что один долгий взгляд, и вы жених, и у вас куча родственников. А один очень долгий взгляд, и у вас куча кровников. Оно мне не надо, поняли?» «Поняли». Ну тогда поздравляю вас с прибытием в город-герой Цхинвал. Группа рассмеялась и сдержанно зааплодировала. А ведь мне такой инструктаж теперь проводить каждое утро, подумал Миша. Долбить и долбить, как заведенному. Я же им чистую правду сказал, так оно все и есть на самом деле. Мы действительно в опасном месте. А ребят со дня на день наберется 56 беспечных и самоуверенных московских рыл, и что-то мне уже от этого немного стрёмно. Я ведь теперь за них отвечаю. Он повторил инструктаж с утра, точно так же выстроил перед собой группу и отбарабанил текст слово в слово. Группа сначала глядела на него странно, а потом сообразила, что в общем строю пиротехник со своими подручными, и все трое внимательно слушают, да еще кивают. И режиссер с помрежем едва ли не руки по швам держит, как так и надо. И Миша увидел, возникло понимание. Вчера они только приняли к сведению, что дело серьезное, а сегодня поверили. Нас тут любят. Но это Кавказ, тут почти 20 лет стреляют, и это наложило отпечаток на всех. А у некоторых после войны мозги окончательно набекрень. Давайте это учитывать. И с асфальта без разрешения не сходить. Осознали. Ну и слава богу. Побочный эффект у этого всеобщего понимания оказался интересный. Мишу тоже проняло. Думал, как бы подстраховаться на крайний случай, и придумал. Ему все равно надо было смотаться в КГБ. Он догадывался, конечно, что его просьбу воспримут спокойно, но не ожидал, насколько. «Мужики», — сказал Миша деловито, — «у меня техника приехала, а она дорогая». «Ладно, камеры дорогие, там помимо них полно ценного оборудования, одних звуковых проводов золотых 400 метров». «И чего?» «Ствол нужен». «Зачем?» «Так, на всякий случай», — буркнул Миша и понял, что не только процитировал свою квартирную хозяйку, но даже точно воспроизвел ее интонацию. Она это про гранаты под кроватью ответила. «Мужики, вы что вообще? А вдруг попробует отнять? Чем не отмахиваться? Бумажкой, на которой написано, что я директор?» «Ну да». КГБшник Артур перестал щелкать мышкой и оторвался от пасьянса на мониторе. «Верно. Ну иди в оружейку возьми». Он мотнул головой, обозначая направление. И Миша послушно двинулся в ту сторону. «Почти вышел за дверь, но вовремя остановился. Стоп», — сказал он. «Это оружейка ваша. Что значит возьми?» «Блин», — протянул Артур. «Ну да, ты же не местный. Ладно, поехали». Минут через 10 машина остановилась у девятиэтажки. Спустились в подвал. Он оказался нарезан на ячейки, каждая под замком. Ну, что-то вроде чуланов, по одному на квартиру. Артур позвенел ключами, распахнул дверь и сказал: «Выбирай». Половину чулана занимал стеллаж, плотно уставленный банками с соленьями и бутылками с домашним вином, обычный кавказский набор, а другую половину... Пару секунд Миша размышлял, от чего бы ему схватиться за сердце, от зависти или от удивления. Да чему удивляться-то? Завидовать надо. Живут же люди, богато живут. Две СВД, ПК, пяток калашей и коротких стволов тоже штук 5. И гранаты в ящике навалом. «Тебе зачем столько?» — пропыхтел Миша. «Пригодится», — скромно ответил Артур. Сунув за пояс ТТ, местные не считали Макаров вообще за ствол, вот ТТ или Стечкин — это вещь, Миша слегка приободрился. Дела шли, на его взгляд, ужасно, но пока еще не ужасно. Добрую половину фильма можно было снимать прямо сейчас. Все, что не очень громко бабахает и не лязгает гусеницами, хоть сегодня в кадр. Осетинская МЧС, как и обещала, поделилась стрелковым оружием, а Миша разжился от щедрот 58-й армии полезными вещицами, о чем у него сохранился документ. Накладная номер. 26.06.09, служба РАФ, грузоотправитель, склад. Первое. ПХС 5,45 мм, КК-74, штук 10. Второе. ПХС 14,5 мм, КПВТ, штук 2. Третье. ПХС 7,62 мм, ПКМ, штук 5. Четвертое. 5,45 мм, Холл, ШТ, 2160. Пятое. 7,62 мм, ВП, Холл, ШТ, НВ. Шестое. 7,62 мм, Холл, Обр, 43Г, ШТ, 1320. Седьмое. 14,5 мм, Холл, ШТ, 116. Восьмое. 30 мм, Практ, ОТ, ШТ, 10. Девятое. 125 мм, Холл, Х-33, ШТ, 5. Десятое. НСП, ОР, ДЫМ, ШТ, 100. Начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения ВЧ-XXXXX Карамаев. Сдал, зачеркнуто выдал, ПРК Лазарев. Принял, зачеркнуто получил, директ съем, ГР Клименко. Когда Миша все это получал на 4-й военной базе, общались с ним как с прокаженным. До базы наконец-то дошел тот самый приказ Генштаба за подписью министра обороны РФ, и, похоже, вместо того, чтобы настроить тамошнюю публику на миролюбивый лад, окончательно ее вызверил. Может, командующий округом и не расстрелял никого после первого визита Миши, но кастрировать обещал наверняка. Про дирексъем Гр-Клименко твердо запомнили, что от него одни неприятности, и видеть этого отвратительного типа на базе лишний раз не хотели. Тем не менее, Миша добыл то необходимое, с чем группа худо-бедно могла приступать к работе. Режиссер стоически перенес выпадение из сценария вертолетов, а насчет прочего сказал: «Мужики, вы же умные. Давайте решать проблемы по мере их поступления. Я перетрясу съемочный график так, чтобы сдвинуть батальные сцены на самый конец, а вы к этому времени хоть ежиком не родите, но все достаньте». Миша отправился рожать ежика. Это дело такое, чем раньше начнешь, тем больше шансов. «Не проплатили еще танки», — сказал министр обороны. «Товарищ генерал, танки проплатят, это дело нескольких дней, а мне взрывчатка нужна». «Нету». «Товарищ генерал», — закончил Миша, — «ну ладно вам, как это в Министерстве обороны нет взрывчатки? Чего вы все время надо мной подшучиваете? Мне же не пластит какой, мне тротила хоть завалящего». «Сколько?» «Много». «Много — это сколько?» Миша собрался с духом и выпалил: 80 килограммов. «Нету». «Товарищ генерал, да я же не на совсем прошу». Министр поднял брови, и Миша понял, этот хитрован действительно прикалывался то ли со скуки, то ли просто, чтобы москвичу залетному жизнь медом не казалась. А вот сейчас товарищу генералу стало интересно. «Слушай, а как это, чтобы взять тротил не на совсем?» — спросил министр. «Он же бабах, и нету его. Или он тебе нужен для украшения стола?» «Да я отдам, будет вам взамен свеженькая новенькая взрывчатка». «Мяконькое и вкусненькое», — подсказал министр. «Да ну вас! Мне через 2 недели Минобороны России отгрузит, и я вам сразу верну. Просто у меня время, съемка идет, в график не укладываемся». «Ну, раз так, — сказал министр, — тогда не вопрос. У меня лежат на складе 10 списанных противотанковых ТМ-57. Покупай и забирай. А когда тебе Минобороны России отгрузит, ты мне отдашь на склад по весу». «Ты ж генерал». Миша невоспитанно подсел к столу без приглашения. «А насчет покупая не вот это самое? Ничего не треснет?» Торговались долго. Министр с явным наслаждением. Миша как мог подыгрывал, то вспоминая про миллион за танки по установленным расценкам, то пытаясь давить на жалость. В результате получил мины за спасибо, но здорово вспотел. И детонаторы, вспомнил он. «Говна не жалко», — милостиво согласился министр. К этой реплике стоило бы прислушаться. Но Миша уже сорвался с места. Еще немного беготни, и он получил на руки желанную бумажку. Накладная номер. Грузоотправитель Скл-Инжбепр, грузополучатель ТК Прайм ТВ Клименко. ТМ-57 ШТ-10, ЭДП ШТ-50. Выдал, сдал, нач инж склада, получил, принял, Клименко ТК Прайм ТВ. И детонаторы. Удовлетворенно буркнул он, глядя в накладную. «Сколько хочешь насыплю, детонаторов там как грязи». Обрадовали его, и снова Миша не прислушался. Захватив пиротехнику, он бросился на склад инженерно-саперной роты, откуда им без лишних церемоний вынесли десяток проржавевших блинов и сказали: «Забирайте». Накладная тут никого не заинтересовала, в нее едва посмотрели. «А детонаторы?» «О, хорошо, что напомнил. Сейчас». Кладовщик принес ветхую картонную коробку и небрежно сунул ее на стол, открыл крышку. «Выбирай». Пиротехник, едва заглянув туда, рефлекторно спрятал руки за спину. «Я это трогать не буду», — сказал он. Миша осторожно просунулся мимо него и посмотрел, что там такое страшное. Ого! В коробке горкой лежали детонаторы. Из них 2/3 совсем ржавые, ну просто в усмерть. Остальные так, серединка на половинку. «Не обманули в министерстве. Детонаторов как грязи», — медленно произнес Миша. «Надеюсь, что кладовщик просто ошибся, еще не верю, что и тут задница. Ну куда ни ткнись, задница». Пиротехник, который уже все понял, задумчиво почесывал спину. «Пригодились руки-то». «Дорогие мои, не глядите так, других нет», — сказал кладовщик. «Думаете, мне жалко?» «Генерал именно это и сказал. Говна не жалко», — беспомощно пробормотал Миша. «Половину мозга занимала мысль, как же меня все это задолбало. Другую пиротехник что-нибудь придумает». «Думаешь, они знают, какое тут на самом деле говно?» — кладовщик фыркнул. «Проблема не в этом. Проблема в том, что у вас даже полное говно никуда не годится, — сообщил Миша грустно, чем привел кладовщика в полный восторг. — Чего ржешь-то? Где я тут наскребу полсотни конфеток? Наобещают с три короба, а приходишь — ничего нету. — Слушай, да они не знают, чего у них на складе есть, а ты хочешь, чтобы они знали, чего у них нет? Миша толкнул плечом пиротехника. — Совсем труба. — А ты догадываешься, насколько они могли проржавить? — Как долбанет? И что будем делать? Что-что? Пиротехник тяжело вздохнул и огляделся. Высмотрел на полу длинную щепку, подобрал ее, снова вздохнул и принялся щепкой осторожно, с вытянутой руки, ковыряться в детонаторах. С грехом пополам нашел 10 штук, вроде бы годных. — Хорошо, мужики, мы это заберем, — сказал пиротехник, кивая на ржавые мины. — Мы даже сами порубим мины топором, не вопрос. Но нам теперь поднимать заряды надо чем-то, потому что КДшка пластифицированный тротил просто не поднимет. Пшикнет и все. Пластит дайте. — Слушай, да где мы его возьмем? Откуда у нас пластит? Нету. — А где есть? — деловито поинтересовался Миша, снова настраиваясь на привычную волну. — Кто ищет, тот всегда найдет. — Где есть? — Знаешь, а ты у разведки спроси. Мины они действительно порубили топором и насыпали в Волгу. Часть в багажник, часть в салон. Чем Алана ни капельки не напрягли, а даже напротив, очень развеселили. Следующей остановкой был кабинет заместителя командира разведбата по вооружению. По Мишиной личной табели о рангах зам проходил как замечательный мужик и не дал повода в себе ошибиться. — Пластит? — спросил он, не моргнув глазом. — Сколько? — Килограмма полтора, не больше. Мне прослойку сделать перед детонатором, чтобы заряд поднимать. — Ну, пойдем. Вслед за замом Миша спустился в подвал, где в углу лежала бухта пластита, сосредоточенный заряд, СЗ-шка. — Значит, сколько? — Полтора. — Ну, смотри, я тебе намекнул. — Полтора так полтора. Весов нет. Ладно, мы на глазок рубанем. Опа! На, держи свой пластит. За мной. Они вышли на улицу, покинули территорию разведбата, Миша с пластитной колбасой в руке, и двинулись к ближайшему магазину. — Девочки, здрасте, а весы есть? — спросил зам у продавщиц. — Нам тут надо колбаски завесить. Весы показали 1510 граммов. — Опа! Действительно полтора. — Ну ты силен, — сказал Миша. — Надо же, как у тебя рука поставлена. Тут натренируешься. — Спасибо, девочки. — Не за что, — сказали девочки. — Знаем мы вашу колбасу. Вернулись в разведбат, и там Миша получил на память еще один шикарный, для тех, кто понимает, документ, без даты, без номера, без печати, без ничего. Зато какое содержание. Накладная номер. Грузоотправитель склад ОРБ, грузополучатель ТК Прайм ТВ, С3 ЕДИЗМ КГ Колво 1,5. Выдал, сдал склад ОРБ ПЛИ ФРГ. Получил, принял ТК Прайм ТВ, директор группы Клименко. Спасибо, сказал Миша. Катись, взрывай, сказал зам добродушно. Покатился Миша на самом деле не взрывать, а сначала по делам в КГБ. И там его обрадовали. Нет, честно, обрадовали. Слушай, тут намечается праздник в родовом селе. Будет, ого-го, какой стол, поехали. И этого своего, как его, маркет-ресерчера позовем, хороший парень. Заодно лишний раз посмотрит, как живем, чем дышим. Вдруг ему для работы пригодится. Отдохнем. Заслужили, подумал Миша. Я все-таки родил ежика, хоть и маленького пока. Стол и правда оказался громадный, не без местного колорита, мужская половина, женская половина. Первый тост подняли традиционно за Бога, второй за Россию. Знаешь, — протянул ресерчер, хлопнув второй стакан, — то, как они говорят о нас, мы ведь сами о себе так не говорим. И то, как они нас любят, мы себя так не любим. Не умеем, а? — Просто мы скромные, — сказал Миша. Надо же было хоть что-то сказать.